Примечание к части. Бичина. Глава 5. Глава 5. 1. Уроки Кверрелла оказались абсолютно неинтересными. Его кабинет насквозь пропах чесноком. Может, я и люблю чеснок в картошке или мясе, да вообще в еде, но точно не так много. Профессор делал вид, что очень боялся, что вампир вот-вот явится в Хогвартс, дабы с ним разобраться. Тюрбан на голове Кверрелла тоже не прибавлял его занятиям серьезности. Профессор уверял, что этот тюрбан ему подарил один африканский принц, которому он помог избавиться от очень опасного зомби. Но я-то знаю, что там сам гроза всех волшебников и всего волшебного мира, темный лорд Волдеморт. Скукота в общем. Также я познакомилась с Пивзом, когда он пытался вскрыть учительскую. Я заметила, что он вообще-то может проходить сквозь двери, и он, стукнув себя по лбу, прокаркал что-то вроде «осторожнее на метлах» и исчез в кабинете. Несмотря на разные факультеты, и я, и Драко продолжали общение с Золотым Трио, точнее будущим Золотым Трио, но это не столь важно. Также мы часто общались с Невиллом, я искренне старалась помочь ему обуздать непослушную палочку, но в итоге сдалась. Эта палочка не для него. Думаю, тебе стоит заменить ее, сказала я, осмотрев палочку. Нельзя, эта палочка принадлежала моему отцу. Замотал головой Лонгботтом, и его щеки смешно затряслись. Старые палочки очень опасны, Невилл, сказала я, вернув оную Гриффиндорцу. У моей мамы тоже была старая палочка, она принадлежала ее матери. И, спросил, немного разозлившись, он. И она умерла, просто сказала я, пожав плечами, и вернулась к чтению, как наслать проклятие и защититься, если проклятие наслали на вас Виндиктуса Веридиана. Я, мне жаль, очень жаль, прости, что напомнил, промямлил он. Ты мужчина или девка, чтобы мямлить? Раздался надменный голос слизеринского принца сверху. Малфой. Растерялся Невилл и хотел было встать, но остановился, когда Драко сел рядом с ним. Вообще-то, несмотря на то, что мы с Драко сдружились с Трио, Невилл до сих пор очень побаивается и меня, и Драко, и, собственно, всех слизеринцев. «Что за собрание?» – спросил Рон, садясь около Малфоя. «Гарри и Гермиона сели рядом со мной. О, как раз хотел тебе сказать, у нас же скоро первый урок по полетам на метле». Увидев друга, сразу начал с самого интересного Драко, и огненно-снежный дуэт исчез из этого мира, попав во вселенную под названием Квиддич. «Ты правда считаешь, что мне стоит поменять палочку?» – печально уточнил Лонгботтом. «Абсолютно», – кивнула я. «О чем речь?» – спросил одинокий Гарри, сидящий между двумя читающими заучками у Невилла, и их разговор перешел с палочек, на материалы, из которых они сделаны, а после и вообще каким-то образом на основателей. «Поттер», — прервала их я, вспомнив канон. «А», — удивился тот, — «держи», — я дала ему учебник по зельеварению и пересела к Грингер. «Вам двоим стоит прочитать первые 2-3 главы». «Зачем?» — удивились оба мальчика. «Потом узнаете», — сказала я и пропала в проклятиях. 2. Кабинет с ней понаходился в одном из подземелий. Тут было холодно, куда холоднее, чем в самом замке, и довольно симпатично, хотя по виду гриффиндорцев можно решить, что здесь пыточная. Вдоль всех стен стояли стеклянные банки, в которых плавали заспиртованные животные. С ней начал занятие с того, что открыл журнал и стал знакомиться с учениками, и остановился, дойдя до фамилии Поттер. «О, да», — негромко произнес он, — «Гарри Поттер, наша новая знаменитость». Мы с Драко хихикнули за соседним столом, и мальчик кинул в нас прожигающий взгляд. Закончив знакомство с классом, с ней обвел аудиторию внимательным взглядом. Глаза у него были черные, мой любимый цвет, а еще они были холодными и пустыми и, почему-то, напоминали темные туннели печали и боли. Разумеется, такие подробности я заметила только потому, что знаю его историю. «Вы здесь для того, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий, очень точную и тонкую науку», — начал он. С ней говорил почти шепотом, но ученики отчетливо слышали каждое слово. Я могла лишь восхищаться даром МакГонагалла и с ней по без каких-либо усилий контролировать класс. Как и на уроках профессора МакГонагалла, здесь никто не отваживался перешептываться или заниматься посторонними делами. «Глупое махание волшебной палочкой к этой науке не имеет никакого отношения», — продолжал он тем временем. «И потому многие из вас с трудом поверят, что мой предмет является важной составляющей магической науки», — продолжил Снейп. «Я не думаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, источающего тончайшие запахи, или мягкую силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая его чувства. Я могу научить вас, как разлить по флаконам известность, как сварить триумф, как закупорить пробкой смерть. Но все это только при условии, что вы хоть чем-то отличаетесь от того стада болванов, которые обычно приходят на мои уроки. С первого же урока он начал вызывать у меня уважение. Глубокий, вкрадчивый голос, красивые и такие правдивые слова. «Поттер», — неожиданно произнес Снейп, — «что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни?» Я заметила, как Гарри абсолютно растерялся и не знает, что сказать. Я помахала ему рукой и указала в учебник. Он нахмурился и широко открыл глаза. Асфадель и полынь дают снотворное зелье такой силы, что оно получило название «глоток живой смерти», неуверенно сказал он с надеждой, поглядывая своими зелеными глазами на профессора. А в моей голове появилась информация из интернета, которую я думала, что забыла, однако, когда все события происходят на твоих глазах, в голове может всплыть даже день рождения Ханны Аббат. Первое, что Снейп сказал Поттеру при встрече: «Скажите, что я получу, если смешаю корень златоцветника и настойку полыни?» На викторианском языке цветов златоцветник является одним из видов лилий со значением «Мои сожаления последуют за вами в могилу». Полынь символизирует утрату, отсутствие и большое горе. «Получается, он сказал, я глубоко сожалею о смерти Лили». На глаза начали наворачиваться слезы. Я быстро смахнула их рукавом, делая вид, что поправляю очки и продолжила слушать наезды на Поттера. «Так, так, ну давайте попробуем еще раз, Поттер». Снейп упорно не желал замечать поднятую руку Гермионы. «Если я попрошу вас принести мне безоаровый камень, где вы будете его искать?» Гарри, задумавшись, прикусил щеку, но все же ответил правильно. «Безоар – это камень, который извлекают из желудка козы, и который является противоядием от большинства ядов». «Хорошо, Поттер, а в чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха?» Гермиона, не в силах больше сидеть спокойно, встала, вытягивая руку к потолку. «Волчья отрава и клобук монаха – это одно и то же растение, также известное как аконит, профессор. Сядьте!» – рявкнул Северус, на мгновение повернувшись к Гермионе. «Правильно, Поттер. Так, все записывайте то, что он сказал». Все поспешно схватились за перья и зашуршали пергаментом. Но тихий голос с ней поперекрыл поднявшийся шум. «А за ваш наглый ответ, Поттер, я записываю штрафное очко насчет Гриффиндора». Я изогнула бровь в саркастичной манере так, чтобы профессор заметил это. «А вы, мисс Лавгуд?» — подсказала я с показным высокомерием в голосе. «Мисс Лавгуд, зайдите ко мне после уроков». Пародируя мой тон, сказал Снейп, и я не удержалась, улыбнулась. Профессор удивленно посмотрел на меня. «Обсудим ваше своеобразное чувство юмора». «Разумеется, профессор». После этого произошло еще кое-что очень забавное. Снейп разбил учеников на пары и дал нам задание приготовить простейшие зелья для исцеления от фурункулов. Он кружил по классу, шурша своей длинной черной мантией, и следил, как все взвешивают высушенные листья крапивы и толкут в ступках змеиные зубы. С ней проскритиковал всех, но когда подошел к нашей с Драко паре, немного растерялся, думая, завалить меня или похвалить крестника. Любовь к крестнику победила, и он нас все же похвалил. Вдруг классная комната наполнилась ядовито-зеленым дымом и громким шипением. Невилл каким-то образом умудрился растопить котел Симуса, и тот превратился в огромную бесформенную кляксу, а зелье, которое они готовили в котле, стекало на каменный пол, прожигая дырки в ботинках стоявших поблизости учеников. Через мгновение все с ногами забрались на стулья, а я быстро выкрикнула, указывая на жидкость. «Аресто моментум!» Жидкость замедлилась, и мальчики успели отбежать от злосчастной зоны поражения, а жидкость испарилась под моим чутким руководством. Тяжело дыша, я опустила палочку. «Идиот!» – прорычал Снейп, одним движением ладони сметая в угол пролившееся зелье. «Как я понимаю, прежде чем снять котел с огня, вы добавили в зелье иглы дикобраза». Невилл вместо ответа сморщился и заплакал. С ней устало надавил на переносицу. «Очень неплохо, мисс Лавгуд», — неожиданно похвалил меня с ней, и я улыбнулась. Час спустя, когда мы вышли из подземелья и поднимались по лестнице, Гарри выглядел так, словно его голова полна всяких неприятных мыслей, а радостное настроение, с которым он приехал в Хогвартс, совсем улетучилось. Скорее всего, ему интересно, почему же Снейп ненавидит его. «Гарри», — обратилась я, взяв его за руку, — «помнишь, что я говорила у мадам Малкин?» — спросила я. «Да, «Конечно, ты рассказал о моих родителях. Я не об этом», — покачала головой. «Я о том, что если тебя что-то заинтересует, то можешь обращаться ко мне. Помню, но вряд ли ты найдешь ответ на мои вопросы», — грустно сказал мальчик. «Думаю, я могу ответить на большинство твоих вопросов. Однако есть одно условие». «Какое?» — с надеждой спросил Гарри, предвкушая большое количество интересных историй. «Ты не будешь спрашивать, откуда мне это все известно?» Я серьезно посмотрела на него, и мальчик закусил губу. «Хорошо, я согласен. Тогда можешь задавать мне все свои вопросы». Драко потянул меня в сторону. Но только после уроков, я помахала ему, и мы со слизеринским принцем направились на историю магии, преподаваемую призраком. «Кстати, Малфой, а почему ты не общаешься с Крэббом и Гейлом?» — спросила я, засыпая под монотонный голос профессора Бинса. «Ну, просто я решил, что возможно». «Возможно», — он выделил это слово. «Стоит задуматься о том, чтобы начать относиться более благосклонно к предателям крови и грязнокровкам», — пробурчал он. «А эти два тролля могут настучать отцам. Ты случаем не о том предателе крови, с которым постоянно говоришь о Квиддиче, а не та ли это маглорожденная, которая дала тебе списать трансфигурацию?» — уточнила я с ухмылкой. «Они здесь вообще ни при чем, Лавгуд». Парень смущенно отвернулся и начал что-то чиркать пером на пергаменте. Я же, улыбаясь, устроилась на своем пергаменте и благополучно проспала урок, который и сама могу рассказать. «Ты куда?» — спросил Драко, увидев, как я иду в противоположную от библиотеки сторону. «Мне Снейп сказал, забыл, а, точно, ну ты там поаккуратней, что ли?» Пожал он плечами и пошел к уже, скорее всего, собравшейся компании гриффиндорцев в библиотеке. Я второй раз за день спустилась в подземелье и постучалась в дубовую дверь. «Войдите», — послышался из-за двери великолепный голос профессора. «Здравствуйте, мисс Лавгуд». «Профессор», — я слегка склонила голову в знак уважения. «Вначале я просто хотел дать вам отработку, но вы меня поразили, воспользовавшись заклинанием, которое изучают лишь на втором курсе. Я много читаю, профессор. Также меня заинтересовала ваша реакция на мой разговор с мистером Поттером. Что вы видели смешного? Было забавно смотреть на то, как вы пытаетесь завалить его. И что же было забавно? Предпочту промолчать», — отрезала я, понимая, что говорить о том, что я знаю его историю, просто до ужаса глупо. «Что ж, тогда мне не остается ничего, кроме того, чтобы назначить вам наказание, мисс Лавгуд», — холодно бросил он. «Профессор Снейп, скажите, у вас есть дополнительные занятия?» — спросила я с надеждой. «Вы хотите дополнительных занятий со мной? Зачем вам это?» — ошарашенно спросил Снейп, уже не в силах держать себя в руках. «Я хочу создать одно зелье, но моих знаний и умений недостаточно, чтобы это сделать», — без приукрашиваний признала я. Снейп нахмурился и оценивающе посмотрел на меня, скривил губы и холодно выдал: «Я скажу вам ответ на следующем занятии, мисс Лавгуд. Можете идти». «Благодарю, профессор Снейп, до свидания», — улыбаясь, поблагодарила я и вышла из кабинета. «Итак, задание зелье для оборотней начато, ожидаем продолжения на следующей неделе. 3. Мара, можешь рассказать, почему Снейп ненавидит меня?» — попросил Гарри после ужина, когда мы все удобно уселись в общей гостиной для всех факультетов. К нам подсел Седрик, который, видимо, хотел поговорить, но когда я сказала, что уже обещала Поттеру, то он просто пожал плечами и уселся рядом. Через секунду себя показала первая неделя четвертого курса, и Дигори отключился, упав головой мне на плечо. Я даже не попыталась убрать его голову, так как мне все равно, и начало рассказ о Снейпе и Джеймсе. Начну с того, что они были абсолютно разными. Уверенный в себе, поверхностный Джеймс резко контрастировал с замкнутым Снейпом. «Как-то раз твой отец неблагоприятно высказался о Слизерине, ну и Снейп воспринял это, как критику его матери. Она-то, бывшая слизеринка, и рассказывала сыну о своем факультете только хорошие, несомненно, ругая при этом Гриффиндор. Позже Поттер придумал Северусу ужасную кличку, и она стала вторым кирпичиком в стене между ними. Твой отец и его друзья часто издевались над Снейпом, подшучивали над ним, оскорбляли. Впоследствии эта стена росла и укреплялась обоюдными усилиями. И так вышло, что в конце концов они просто возненавидели друг друга. Ау!» Только и выдавил из себя Гарри, закусывая губу. «Но это не причина ненавидеть меня из-за отца. Я, не он. Каждый раз, когда он видит тебя, то, скорее всего, видит Джеймса, ведь вы с ним на одно лицо», — — сказала я, откусывая мое любимое кисловатое яблоко. «Ты видела моего папу?» — с надеждой спросил мальчик. «Я как-то просматривал альбом школы с колдографиями за 1974 год. Тогда в Хогвартс поступил мой папа, и там была колдография с победителями команд по квиддичу за этот год. Твой отец был охотником, и они тогда победили. На фото были твой отец и Сириус, его лучший друг». «Лучший друг? А где он сейчас? Кто он?» С надеждой задавал вопросы Гарри, и я с жалостью посмотрела на него. «Его зовут Сириус Блэк. Насколько мне известно, он и твой отец были как братья, однако сейчас он в волшебной тюрьме под названием Азкабан», сказала я с надеждой, что Поттер будет сыт этой информацией, но не тут-то было. «Начало, так заканчивай. А почему он в тюрьме?» — спросил встревоженно мальчик. «Я бы не очень хотела говорить на эту тему, потому что я снова разозлюсь и могу что-то сломать. Пожалуйста», — умоляюще посмотрел Гарри с надеждой в голосе. Я прикусила губу. «Только не психуй», — предупредила я, и Поттер активно закивал. «Но все же не доверяю я детям». «Ладно, расскажем. Его обвинили в убийстве 12 маглов и одного волшебника. А также считается, что он предал твоих родителей и сдал их темному лорду». «Что? Как он мог?» — начал психовать Гарри. «Силенция», — направив на него палочку, сказала я, дала 5 минут молчания и спросила. «Успокоился?» Гарри кивнула, и я дала ему колбочку с болтливым зельем. «Поттер, я сказала, что Сириуса обвинили, а не то, что он это сделал. Мы не можем утверждать ни того, ни другого, поэтому не психуй и жди». «Ждать? Чего ждать?» — удивился мальчик. «Канона, Гарри, канона. А что это? Твоя судьба. Ну, ладно, я, наверное, пойду». Он еще немного удивленно позырил на меня, но потом, еле передвигая ноги, ушел в комнату, а я, закатив глаза, ткнула Дигори. «А, что? Мне снилось что-то нехорошее. Там был Сириус Блэк и Снейп», — сонно пробормотал он. «Ты чего-то хотел?» — осведомилась я, побыстрее меняя тему. «Ты знала, что у тебя такой спокойный и саркастичный голос, что аж в дрожь бросает?» — спросил он. «Нет, не знала. Это все? Вообще-то нет. Мне МакГонагалл 20 баллов начислила. Круто, а? Молодец». Я потрепала его волосы и встала с кресла, откусывая яблочко. «Пока. Это еще не все», — обиженно надулся он. «Ладно, что еще? Ты когда-нибудь слышала про призрака и Незнайку?» «Незнайка? Это вроде магловский мультик такой. А что? Ау, да так, ничего», — пробормотал он. «Пока. Пока». Я встала и, откусывая яблоко, направилась в женскую спальню Слизерина. «Пока-пока», — он потянулся, удобно устраиваясь, и, кажется, снова уснул. Ну, а я решила лечь спать в свою удобную кроватку. «Спокойной ночи». «Как это, спать в Хогвартсе?» «А вот никак. Вы видели Теодора Нокта?» — спрашивала Милисента Булстроуд. «Он такой миленький». «Ну, не знаю, а вот мне Малфой нравится», — щебетала Пенси Паркинсон. «А мне вот постарше больше нравится», — закатив глаза, улыбнулась Дафна Гринграсс. «Наверное, стоит заметить, что, хоть их описали в каноне как толстушек или каких-то троллей подобных уродин, они вообще-то вполне симпатичные». «И кто же тебе нравится?» — спросила у Дафны Пенси. «Ну, Маркус Флинт, как по мне, симпатичный», — она покрутила прядь волос между пальцев. «А еще Седрик Дигори, Оливер Вуд, Кармак Маклагген, близнецы Уизли». «А ох, Дафна», — пожурила ее Милисента. «Ты же должна понимать, что гриффиндорцы к этому никак не относятся». Она сделала паузу. «Но они правда симпатичные. Кстати, будто что-то вспомнила Паркинсон. Лавгуд, а какие парни тебе нравятся?» Что-то перевернулась несколько раз на кровати, убрала какую-то книгу, которая вообще не должна здесь быть, село и посмотрела уничижительным взглядом на соседок. «Все?» — прохрипела что-то. «Кто все?» — удивилась Пенси. «Все, кого вы назвали симпатичные», — пояснила я и, взяв расческу, решила все-таки заплести косу. «Давай помогу», — предложила Дафна и, взяв расческу из моих рук, начала аккуратно расчесывать. «У тебя такие длинные волосы», — сообщила она мне. «А еще есть вкус», — прищурила глаза Милисента и улыбнулась. «Кстати, все уже в курсе, что ты всегда гуляешь с Малфоем, а еще, очень часто с Дигори. Колись, с кем из них ты крутишь?» «Ни с кем», — ошеломленно ответила я. «Они что, правда думают, что девочка не может дружить с мальчиком? Гриффиндор это как-то не останавливает». «Ой, да ладно тебе», — хитро улыбаясь, начала подбираться ко мне Пенси. «Они же такие милашки, а Дигори вообще красавчик. Мы с Седриком с детства дружим, пожалуй, я плечами, потому и общаемся хорошо. А с Малфоем как-то само все получилось, Ну сами знаете, с домашкой помочь или еще что. И ты даже не хочешь ни с кем из них крутить?» Вдруг обиделась Дафна у меня над ухом. «Маленькие мы еще, пожалуй, я плечами. Может, в курсе на четвертом-пятом и подумаю, а сейчас рановато. Да вы и сами знаете, Хогвартс, все дела. Ты права. Кстати, насчет домашки». Дафна стушевалась под моим взглядом. «Дашь списать историю?» Она прикусила губу, а я усмехнулась. «Второй пергамент сверху». Кивнула я на шкафчик со всеми учебниками и пергаментами. «Большое тебе спасибо». Она крепко обняла меня и спрыгнула с кровати. «Кстати, вы не знаете, а можно заводить собаку?» Спросила я, поудобнее устраиваясь на кровати и потеплее укуталась в одеяло. «А какая разница?» Спросила Мелисента, поглаживая своего черного котенка. «Ну даже не знаю, собаки могут быть большими. Мы на Слизерине, Лавгуд, нам можно все, ну или почти все». Она пожала плечами. «И то правда, я вдруг нашла очень большое количество плюсов нахождения на Слизерине и тут же уснула». Примечание к части. Отбичина. Глава 6. Глава 6. 1. Сова Малфоя, точнее, в отличие от других, у него был филин, постоянно приносила ему из дома посылки со сладостями, которые он торжественно вскрывал за столом, угощая меня, а затем и гриффиндорцев после завтрака. Утро, завтрак. За столом Слизерина кого-то не хватает и, скорее всего, меня. Я ведь опаздываю. Но вот сова Сипуха Невилла принесла ему маленький сверток, посланный бабушкой. Невилл ужасно обрадовался и, вскрыв сверток, показал всем небольшой стеклянный шар. Казалось, что шар заполнен белым дымом. Это напоминалка, пояснил Невилла я, зайдя в зал, наморщила лобик, что-то вспоминая, что-то не очень важное, но все же что-то. Бабушка знает, что я постоянно обо всем забываю, а этот шар подсказывает, что ты что-то забыл сделать. Вот, смотрите, надо взять его в руку, крепко сжать и, если он покраснеет. Лицо Невилла вытянулось, шар в его руке внезапно окрасился в ярко-красный цвет. Ну вот, растерянно произнес Невилл, точно, акция мантия Невилла. Прошла к столу гриффиндорцев и когда мантия прилетела ко мне в руки, накинула ее на Лонгботтома. «Что?» – удивился мальчик. «Ах, моя мантия! Мара, спасибо!» Я улыбнулась парню и прошла к своему месту рядом с Малфоем. «Держи!» – он протянул мне желейного червячка, но увидев мой взгляд, быстро заменил его на плитку шоколада. «Какая же ты придирчивая!» – буркнул он, уже растеряв свою манеру растягивать слова. «Спасибо!» – бросила я, отпивая фруктовый сок из бокала. Малфой же в перерывах между едой очень много говорил о полетах своим сокурсникам. Он во всеуслышание сожалел о том, что первокурсников не берут в сборные факультетов, и рассказывал длинные хвастливые истории о том, где и как он летал на самых разных метлах. Истории обычно заканчивались тем, что Малфой с невероятной ловкостью и в самый последний момент умудрялся ускользнуть от магловских вертолетов. Интересно, а он вообще в курсе, что такое вертолет? Я, как обычно, изогнула бровь, наблюдая за ним, и парень стушевался, побыстрее закончив рассказ. На самом деле, драконий единственный, кто вечно говорит о квиддиче, нет, это делают все. Какие-то гриффиндорцы даже подрались из-за этого и мне кажется, что одним из них был Рон. Иногда мне так надоедала болтовня о спорте, что я просто затыкала уши. 2. И вот настал великий день, урок полетов на метлах. Я, чуть ли не плача, уставилась на метлу возле своих ног. Ненавижу метлы и полеты. Да, Седрик возил меня на своей, но тогда вообще-то Седрик же ей управлял, а сама я никогда еще ни разу не садилась на метлу сама. Я переводила взгляд с метлы на профессора и обратно. Что там говорил Пивс? Быть аккуратнее с метлами. Да, помнится, в Каноникова-то ударила метла, когда он пытался поднять ее. Невилл, обратилась я к наиболее вероятной жертве. Будь аккуратнее. Ладно, угу, кивнул он и настороженно посмотрел на метлу. Ну и чего вы ждете? Рявкнула мадам Трюк. Каждый встает напротив метлы. Давайте, пошевеливайтесь. Вытяните правую руку над метлой, скомандовала мадам Трюк, встав перед строем. И скажите, вверх, вверх, крикнуло 20 голосов. Метлы Драко и Гарри прыгнули им в руки. У Невилла метла не сдвинулась с места, а у Гермионы метла почему-то покатилась по земле. Оказалось, что предупреждать Невилла было бесполезно, потому что метла ударила по голове меня и, услышав подозрительный хруст, я повалилась на землю. «Мара, Мара, ты в порядке?» — с переживанием спросил меня Драко, сев около меня. Я почувствовала, как из носа начала течь кровь. «Эпискей, провернув палочкой, использовала всплывшие в голове заклинания. «Метлы!» — с ненавистью прошипела я и встала на ноги. «Вверх!» — метла, словно почувствовав мой гнев, аккуратно прыгнула мне в руку. «Чертовы метлы!» — выплюнула я. После мадам Трюк показала нам, как нужно садиться на метлу, чтобы не соскользнуть с нее в воздухе, и пошла вдоль шеренги, проверяя, насколько правильно все держат свои метлы. Мадам Трюк вдруг резко сообщила Малфою, что он неправильно держит метлу. «Но я летаю не первый год», — горячо возразил Малфой. В его голосе была обида, и в голове я искренне пожелала ему побыстрее стать ловцом в слизеринской команде по квиддичу. Тогда мадам Трюк громко и четко объяснила ему, что это всего лишь означает то, что он неправильно летал все эти годы. Меня же она похвалила, но, увидев мой гневный взгляд, быстренько перешла к другим ученикам. «А теперь, когда я дуну в свой свисток, вы с силой оттолкнетесь от земли», — произнесла мадам Трюк. «Крепко держите метлу, старайтесь, чтобы она была в ровном положении, поднимитесь на метр-полтора, а затем опускайтесь, для этого надо слегка наклониться вперед. Итак, по моему свистку, 3, 2, но не Виллу, нервный, дерганный и явно испуганный перспективой остаться на земле в одиночестве, рванулся вверх прежде, чем мадам Трюк поднесла свисток к губам. «Вернись, мальчик!» — крикнула мадам Трюк, но Невилл стремительно поднимался вверх. 2 метра, 4, 6. Я увидела, как Невилл широко раскрыл от ужаса рот, как он соскользнул с метлы, и... Я растерялась. Бум! Тело Невилла с неприятным звуком рухнуло на землю. Его метла все еще продолжала подниматься, а потом лениво заскользила по направлению к запретному лесу и исчезла из виду. Мадам Трюк склонилась над Невиллом. Ее лицо оказалось даже белее, чем у него. «Сломано запястье», — услышала я ее бормотание. Когда мадам Трюк распрямилась, ее лицо выражало явное облегчение. «Вставай, мальчик», — скомандовала она. «Вставай, с тобой все в порядке», — она повернулась к остальным ученикам. «Сейчас я отведу его в больничное крыло, а вы ждите меня и ничего не делайте. Метлы оставьте на земле. Тот, кто в мое отсутствие дотронется до метлы, вылетит из Хогвартса быстрее, чем успеет сказать слово «квиддич». Пошли, мой дорогой». Мадам Трюк приобняла заплаканного Невилла и повела его в сторону замка. Невилл сильно хромал. «Черт, как я могла забыть об аресте моментум? Как, черт? Смотрите, кажется, напоминалка выпала из мантии Невилла. Когда он упал, Драко поднял стеклянный шар с земли, и я задумалась. В этом мире Драко и Гарри, друзья, а значит, не будут кидать этот шарик, а значит, Гарри не позовут в сборную Гриффиндора быть ловцом. Надо что-то делать». Я подошла к Драко и забрала у него шарик. «Противо», — наложила я на шарик, чтобы он вдруг случайно не разбился. «Мальчики, а давайте сыграем?» — ухмыляясь, спросила я, подкидывая напоминалку. Малфой нагло усмехнулся, поддерживая мой план. «Дайте сюда», — заорал Гарри, но Малфой забрал у меня шарик и, вскочив на метлу, взмыл в воздух. Разумеется, он не врал насчет того, что действительно умеет летать, и сейчас он легко парил над верхушкой росшего около площадки раскидистого дуба. «А ты отбери ее у меня, Поттер», — громко предложил он сверху. Гарри схватил метлу. «Нет», — вскрикнула Гермиона Грейнджер, и Гарри застыл. «Мадам Трюк запретила нам это делать. Из-за тебя у Гриффиндора будут неприятности». Она была права, но все же Гарри проигнорировал ее предупреждение. Он вскочил на метлу, с силой оттолкнулся ногами от земли и взлетел. И тут я вдруг подумала, что если Поттеру суждено стать ловцом, то он мог бы сделать это и на втором курсе. Я многострадально скривила свою физиономию и тоже вскочила на чертову метлу. «Глупые метлы, не люблю метлы, лучше уж пылесос». «Парни, я передумала, спускаемся», — приказным тоном сказала я, но парней уже охватил азарт. «Вот блин». Гарри резко развернул метлу, оказавшись лицом к лицу с Малфоем. Вид у того был изумленный. «Дай сюда», — азартно сказал ему Гарри, — «или я собью тебя с метлы». «Да ну», — издевательски переспросил Малфой, однако, несмотря на тон, на лице его горел тот же азарт. Гарри откуда-то знал, что ему надо делать. Он нагнулся вперед и крепко ухватился за метлу обеими руками, и она рванулась на Драко, как вылетевший из пращи камень. Малфой едва успел уклониться, а Поттер, проскочив мимо, резко развернул метлу. Снизу раздались аплодисменты. «Что, Малфой?» — заскучал. Громко крикнул Поттер. «Парни, хватит, ловите, Потти, Лавгуд!» — заорал он и, метнув стеклянный шар высоко в небо, рванулся вниз, к земле и сделал чудной вираж. Гарри, словно в замедленной съемке, нагнулся вперед и направил рукоятку метлы вниз, а в следующую секунду вошел в почти отвесные пики. Скорость все увеличивалась, заглушая испуганные вопли стоявших внизу. Гарри вытянул руку, не снижая скорости, и, когда до земли оставалось не более полуметра, поймал шар, как раз вовремя, чтобы успеть выровнять метлу, и мягко скатился на траву, сжимая шар в руке. Гарри Поттер, ну вот, привет, канон, так сказать, никогда за все то время, что я работаю в Хогвартсе. Профессор МакГонагалл осеклась, от волнения ей не хватило воздуха, но очки ее яростно посверкивали на солнце. Как вы могли, вы чуть не сломали себе шею, это не его вина, профессор, я вас не спрашивала, мисс Спатил, но Малфой Лавгуд, достаточно, мисс Браун. Поттер, идите за мной, немедленно. Черт, прошипела я и совсем не как леди плюнула на землю. О, Мерлин, Лавгуд, что ты делаешь? Спросил Малфой. Надеюсь на лучшее. Продолжим, улыбнулся Малфой, подбросив шарик в руке. Конечно, согласилась я и села на чертову метлу. Вы совсем ненормальные, пробормотала Браун. Слизеринцы, пожал плечами Рон. На этот раз шарик ловила я, и словила, а еще сглупила. Ведь шарик я поймала буквально у снея поперед носом, буквально, ой, Акамара Лавгуд, гаркнул он, и все подобрались. Простите, профессор, Акамара Лавгуд, прошипел профессор, за мной. Я очень растерялась, потому что исключение из школы не входило в мои планы, но канон, кажется, пошатнулся. Извините, профессор Квирелл, могу я попросить вас кое о чем? Мне нужен Флинт. Флинт, меня аж передернуло. Вы что, шутите? Неужели меня хотят добавить в команду по квиддичу? Но это же место драка. Флинт оказался тем самым симпатичным слизеринцем, с которым я села за стол в первый свой день в Хогвартсе. Флинт, это шестикурсник крепкого телосложения, которого сравнили в книге с троллем, ради красивого словца, уж точно. Парень, выйдя из кабинета, непонимающе посмотрел на нас с профессором. «Идите за мной, вы оба», — приказал Снейп, и мы пошли за ним по коридору. Флинт с любопытством косился на меня. «Акамара Лавгуд», — представилась я. «Маркус Флинт», — ответил он тем же. «Вполне себе воспитанный молодой человек, скажу я вам. В каноне, кажется, что-то повернули не так». Профессор Снейп завел нас в кабинет, в котором не было никого, захлопнул за нами дверь и повернулся к нам. «Лавгуд, знакомьтесь, это Маркус Флинт, а мы уже познакомились», — сказала я, но увидев холодный взгляд Северуса, умолкла. «Флинт, я нашел вам нового ловца». Озадаченное выражение на лице Флинта еще большей озадаченностью. «Вы это серьезно, профессор? У нас уже есть Теренс Хикс». «Абсолютно», — сухо заверил его профессор. «Она летает, как птица, словно с пеленок это умела. В жизни не видел ничего подобного. Уверен, что она лучше Хикса. Полеты на метле у нее удаются лучше, чем зельеварение. Могу поспорить», — буркнула я и снова замолчала под взглядом черных глаз. Она поймала эту штуку в воздухе, спикировав с 20 метров. Профессор Снейп кивнул на шар, который я почему-то по-прежнему сжимала в руке, и ни одного синяка. Даже ловец Уизли так не смог бы. У Флинта был такой вид, словно все его мечты каким-то чудесным образом осуществились. Теренс Хиггс вдруг ушел в небытие. «Когда-нибудь видела, как играют в квиддич, а, Лавгуд?» — спросил Флинт. Глаза его загорелись. «Флинт, капитан сборной факультета Слизерин», — пояснил профессор Снейп. «Это-то я знаю, профессор. Вот только в команду я входить совсем уж желанием не горю. Совсем. Для ловца она идеально сложена», — заключил Флинт, обойдя вокруг меня и внимательно осмотрев, словно кусок мяса на базаре. «Легкая и быстрая. Нам надо будет раздобыть для нее приличную метлу, профессор, Нимбус 2000 или чисто Мит-7. Думаю, что-нибудь в этом роде. Я поговорю с профессором Дамблдором и попробую убедить его сделать исключение из правил и разрешить первокурснику играть за сборную», — произнес профессор Снейп. «Потому что нам нужна более сильная команда, чем в прошлом году. И учтите, Лавгуд, если я услышу, что вы недостаточно упорно тренируетесь, я могу передумать и наложить на вас серьезное взыскание за то, что вы натворили». «Профессор, я согласна в этом году быть ловцом, но вы уверены, что директор даст разрешение сразу двум первокурсникам?» «Двум», — уточнили мужчины. «Двум», — подтвердила я. «Мне и Гарри Поттеру», — пожала я плечами. «Поттер, значит?» — тяжело вздохнул Снейп. «С этим разберемся. Вы что-то сказали насчет этого года?» «Что это значит? Я буду ловцом Слизерина только в этом году», — объяснила я. «Потому что в следующем году драка перейдет на второй курс», — я мило улыбнулась. «За некоторые части канона я держу оба кулачка, так что не надо мне тут». «Ага, вы хотите, чтобы Малфой был ловцом Слизерина? Какая же вы абсурдная личность, мисс Лавгуд? Посмотрим», — холодно сказал Снейп. «Три, вы шутите, это было в библиотеке. Гарри и я только что закончили рассказывать ребятам о том, что произошло, когда профессор МакГонагалл и профессор Снейп увели нас с площадки. Ловцы», — в голосе Рона было изумление, — «но первокурсников никогда. Вы», — поддержал его Драко, — «наверное, станете самыми юными игроками в истории Хогвартса за последние 100 лет», — закончил за него Гарри, с аппетитом взявшись за пирог. «Пироги в библиотеке вообще-то противопоказаны есть, что не забыла упомянуть Гермиона, но мы были такими голодными, что не обратили на это внимания. Вуд мне это уже рассказал». «Мне точно так же сказал Флинт, прожевав пирог», — сказала я и снова откусила вкуснейшее лакомство с патокой. Парни были настолько впечатлены услышанным, настолько поражены, что просто сидели с раскрытыми ртами и не могли отвести от нас глаз. «Я начинаю тренироваться на следующей неделе», — добавил Гарри. «Только не говорите никому. Вуд хочет, чтобы это оставалось тайной». Я закивала, говоря, что у меня то же самое. В зал вошли Фред и Джордж Уизли и, заметив Гарри, направились к нему. Судя по всему, именно его они здесь и искали. «А ты молодец», — тихо произнес Джордж. «Вуд нас ввел в курс дела. Мы ведь тоже в сборной, загонщики. Я тебе говорю, в этом году мы наверняка выиграем соревнования между факультетами по квиддичу», — заверил Фред. «Мы не выигрывали с тех пор, как наш брат Чарли закончил Хогвартс, но в этом году у нас будет фантастическая команда. Ты, должно быть, очень хорош, Гарри». Вуд прямо-таки подпрыгивал от восторга, когда рассказывал о тебе. «Призрак, а тебя не выгнали?» — удивился Джордж, подозрительно разглядывая меня. «Нет», — ответила вопросом на вопрос я. «Ладно, нам пора идти», — наконец спохватились близнецы. Ли Джордан уверяет, что нашел новый потайной коридор, через который можно выбраться из школы. Мы с Гарри посмотрели друг на друга, и я тяжело вздохнула. Рефлексы прошлой жизни сыграли со мной злую шутку. 4. Жизнь продолжалась. Прошло уже много времени с начала года. Кстати, я подружилась с девочками-слизеринками, ну вообще-то почти подружилась, но в комнате мы с ними ладим. Мы уже спокойно ходили с занятия на занятие сами, и вот я увидела, как после очередного занятия позади бегает туда-сюда Седрик. «Красавчик», — позвала его я. «Чего блуждаешь? Ты разве не старшекурсник уже? И опять твой холодный тон», — закатил глаза он. «Сама же знаешь, что я плохо ориентируюсь. Топографический кретинизм», — подсказала я. «Мерлин, Мара, что за слова? Болезнь такая», — поджала губы я и сочувственно посмотрела на друга. «Я не болен», — опять закатил глаза парень. «О, Мерлин, история». «Пока», — и он убежал. «Не в ту сторону», — крикнула я, и парень повернулся и побежал в противоположную сторону. «А может и нет, слизеринка». Как ругательство выплюнул Диггори и гневно потопал на историю магии, под мои громкие смешки. Девочки тоже захихикали. «Мара», — воскликнул Драко, — «не издевайся над бедными парнями».